Допрос. За окном, не переставая, грохотало и лило. Все враз ослепло от дождевых струй, и сквозь них, как через толстые старые линзы, щурились наружу желтые окна научного центра, словно глаза старика, больного астигматизмом. «Быстрее! Норадреналин!» Врачи тащили по коридору каталку, на которой лежал бледный мужчина средних лет с темно-русыми растрепанными волосами. Голова его безвольно повисла, пряди волос подпрыгивали в такт движением каталки, а на подбородке болталась спущенная прозрачная маска с гофрированной витой трубкой. «Да он не дышит уже», — робко обмолвилась Кира, но руки машинально заряжали шприц, и через секунду она хладнокровно всадила его между ребер пациента, чуть ниже центра груди. Отработанное до автоматизма действие, параграф 22, пункт 7, правил эксплуатации капсулы. «Еще адреналина!» — зарычал Стрелковский. «Утюж!» Кира всадила еще шприц, а потом пару раз энергично отутюжила лежащего на каталке дефибрилляторами. На несколько секунд все замерли, и вдруг пациент закашлялся и задышал. Врачи с облегчением заговорили разом, стали хлопать друг друга по плечам, и особенно много Стрелковского. «Иди поспи хоть, больше суток на ногах». Стрелковский напряженно сверлил Киру глазами. Мечникова знала, в том, что они чуть не потеряли тестировщика, он винит ее. «Давид Борисович, я нормально. Кажется, Мережковскому не подошло снотворное. Ему нужны реабилитация и восстановление в ближайшие 48 часов. Я должна провести тесты». «Я сказал, спать иди!» С угрозой пробасил Стрелковский, и Кира поморщилась. У нее не было сил ругаться. Мечникова поплелась в кабинет, шаркая резиновыми тапками по кафелю и слушая, как снаружи погромыхивает и сверкает. Погода полностью отражала негодование, которое Кира испытывала почти всегда, когда кто-то пытался заставить ее что-то сделать против воли. Она дошла до кабинета и упала на диван. Полежала с закрытыми глазами минут 5, вытащила из-под подушки колючее одеяло из верблюжьей шерсти, сбросила на пол тапки и натянула одеяло до самого носа. Ее била крупная дрожь. Успокоительные лежали далеко, в другом конце комнаты, на рабочем столе. Сил вставать за ними не было. «Все нормально. Он жив. Успокойся». Внезапно комнату заполнил оглушительный визг пожарной сирены. «Внимание, внимание! Пожарная тревога! Всем выйти из здания!» Споты на потолке зашипели и начали поливать все вокруг водой. «Вот дерьмо!» Кира резко накрылась одеялом с головой и замерла, как дикое животное. Она не могла сдвинуться с места, будто окаменела. Закрыла глаза. Под веками снова пылал огонь. Языки пламени расходились по ее телу, оставляя бурлящие пузыри и лоскуты горелой кожи. Казалось, она даже слышит отвратительный сладковатый запах жарящегося мяса. «Блядь, блядь, блядь!» Она не могла заставить себя выглянуть из-под одеяла. «Спокойно. Это просто паническая атака. Это ложная тревога. Никакого пожара нет. Откуда ему тут взяться?» Одеяло стало сырым от воды, а она все дышала под ним, открыв рот, как загнанный зверь, нагоняя все больше углекислого газа в свой маленький мирок. Голова кружилась. Сдвинуться или хотя бы поменять позу она не могла. Тело не слушалось. Вдруг сирена оборвалась хрипом, бьющим по ушам. А потом резкий голос, явно человеческий, а не механический, отрапортовал. «Повторяю, в здании объявлена тревога. Сотрудникам необходимо срочно собраться у пожарных выходов. Кира Мечникова, вас ожидают в главном офисе. Повторяю, Мечникова, ожидают в главном офисе». Кира никуда не побежала, Наоборот, только глубже вжалась в пахнущий мокрой кожей и верблюдом диван. «Ну, вот и прилетела за Питер», — сказал спокойный голос внутри. «Да знаю», — огрызнулась она в ответ. Меньше чем через 5 минут в ее кабинет бесшумно вошли черные люди. Соколова среди них не было. Пустую подземную лабораторию научного центра освещали лампы дневного света. Они исключали любую тень или полутень, никаких дырок, норок и углублений, где можно было бы спрятаться, не предполагалось. И хотя насквозь мокрая Кира, сидящая на стуле, была одета, от уничтожающей яркого света она казалась самой себе абсолютно голой и беззащитной. Незнакомый голос из динамиков произнес стандартный текст. «Гражданка Мечникова, озвучьте ваше полное имя, возраст, дату рождения и место проживания». Кира молчала. «Вы отказываетесь от дачи показаний?» «Я не знаю, по какому делу прохожу». «По делу о государственной измене». Кира звучно рассмеялась, отбросив с лица мокрую прядь. «Быстро вы. А Игорь Александрович в курсе?» «Это вас не касается». «Ясно. Что ж, можете его порадовать. Я ничего плохого не сделала». Одна из камер в углу лаборатории засветилась и стала проецировать на противоположную стену видео. Кира даже не сильно удивилась, когда увидела себя, идущую от московского вокзала. Фигурка с видео замерла в толпе у поездов, как будто ожидая кого-то. Люди шли мимо, и было видно, как они ругались, огибая ее с чемоданами и тюками, а она склонила голову и закрыла глаза. Кадр сменился. Теперь камеры снимали ее крупным планом, обнажая мелкие морщинки, высвечивая битыми пикселями все ее несовершенства. И недосып после поезда, и то, как она задумчиво чешет переносицу и смешно крутит лохматой головой, глядя на таблички с названиями улиц на домах. Она искала 11-й дом. «Хватит!» — закричала Кира. «Прекратите этот спектакль! Что вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? Чтобы я взяла на себя чужие преступления? Чтобы я призналась в том, чего не совершала? Скажите прямо, что вам надо?» Дверь бесшумно открылась, и вошел один из телохранителей президента. Его лицо ей было смутно знакомо. Он внес на вытянутых руках 2 деревянные ракетки и валан, положил их на стол перед Кирой и вышел. Она помолчала, осознавая ту дичайшую степень слежки, которая за ней велась все это время, и с трудом, подбирая цензурные слова, произнесла. «Класс! Вы уже и квартиру мою обыскали. Что-то вы припозднились, Игорь Александрович. Я думала, вы сделаете это в первый же день, как найдете капсулу. Допросите всех моих друзей, выверните мои карманы, залезете ко мне в трусы. Хотя это как раз недавно вы уже делали. Что, так понравилось? Захотелось еще?» «Молчать!» — рявкнул незнакомый голос из динамиков. «Говорить с тобой будут. Тихо себя веди. Или сразу на кладбище поедешь?» Кира притихла и сжала руками край стола. Дверь снова открылась, и вошли 2 автоматчика. Оружие было таким тонким, легким и хищным, что напоминало бутафорское, например, пушки из фантастических фильмов про Луну и Марс. Она представляла это себе изо всех сил, потому что просто не могла поверить, что Соколов всерьез натравил на нее людей с автоматами. «Похуй!» — одними губами произнесла Кира в камеры, зная, что он это видит. Она улыбалась, хотя ее, мокрую и почти прозрачную от слепящего света, давно и неконтролируемо трясло. Вслед за автоматчиками вошел и сам Соколов. Он выглядел как англичанин на похоронах. Тонкое черное пальто с воротником-стойкой, ботинки-краги, черная трость зонта в руках, скуластое лицо. Он походил на идеальную восковую копию самого себя, если не считать мелких капелек воды на волосах. Президент был чертовски хорош собой, но все портила улыбка. Это была улыбка мертвеца. Нос и губные складки, казалось, готовы были треснуть и выпустить наружу червей. Лицо Соколова буквально пучило от ненастоящей, притворной, мучительной гримасы, которую он будто бы скотчем приклеил к себе. Он заметно похудел и осунулся, и даже его обычный плотный грим, который накладывали роботы-стилисты, не мог этого скрыть. Кире вдруг показалось, что пока она была в Питере, Соколов беспробудно пил или сидел на наркотиках. Его глаза были как черные озера, почти совсем без радужек. Они засасывали любой свет снаружи, и Кира чувствовала, знала наверняка. Они жрут людей, буквально каждого, на ком хотя бы на пару секунд задерживаются. «Что с вами случилось?» Она с тревогой разглядывала его. Президент молчал, глядя куда-то поверх ее головы. Он не мог ответить на ее взгляд. Казалось, если посмотрит, то набросится и разорвет ее без всяких автоматчиков, голыми руками и зубами. «Зачем вы это сделали?» — глухо спросил Соколов после продолжительной паузы. «Кто вам заплатил?» «Вы?» — коротко ответила Кира и лениво подперла ладонями подбородок. Судя по всему, предстоял долгий разговор. «Что ж», — Соколов сделал легкий жест, и автоматчики бесшумно сняли оружие с предохранителей. Оно засияло тонкими красными кольцами вокруг рукоятей. «Повторю вопрос. Кто вам платит?» «Вы. И, кстати, это же ваше?» Кира кивнула на ракетки, лежащие на столе. «Я впервые это вижу». Возмущение затопило Кирины щеки. «Господи, да что с вами? Я просто хотела узнать о вашем детстве побольше, чтобы составить ментальную карту, и вы научились бы самостоятельно подавлять протуберанцы во сне. Но я ничего не могу сделать с тем, что ваши коллеги удалили из сети абсолютно все. Такое ощущение, что вы родились сразу взрослым. Я пыталась вам помочь, а вы вломились в лабораторию, натравили на меня автоматчиков, посадили меня в камеру и прямо сейчас пытаете. И еще вы врете. Эти ракетки точно ваши. Я готова поспорить на что угодно. Так возьмите же их, они наверняка вам дороги, ведь вы столько времени провели с ними в одиночестве. Поверьте, я знаю, что это такое, когда предметы, с которыми ты долго находишься один, как будто оживают и становятся твоими друзьями. Они хранят энергию и воспоминания. Иногда это остается в них на всю жизнь. Возьмите, они ваши». Кира аккуратно, подушечками пальцев, подвинула ракетки в его сторону. Соколов дернул головой, и автоматчики нехотя вышли. «Это должно было меня растрогать?» Он издевательски кивнул на ракетки, когда за телохранителями закрылась дверь. «В таком случае вы сильно ошиблись». Кира не шелохнулась. «В какой момент жизни вы стали таким?» Она внимательно глядела на свои руки. «Кира Евгеньевна, вы правда дура или прикидываетесь?» Соколов отошел к стене и начал ходить туда-сюда. «Кто вам платит?» — нудно повторил он. «Игорь Александрович, вам было тяжело в детстве. Вы мало кому могли доверять. Но это не значит, что вы не можете доверять мне. Я знаю, что мать вас сдала в училище против вашей воли. Она не должна была так поступать». «Кто тебе платит?» — заорал Игорь, чтобы заглушить то, что говорила она. «Отвечай!» «Я знаю, вы не убивали отца, хотя в вашем сне все указывает именно на это. Но я не верю в гипотезы. Я привыкла работать с фактами». «Кто стоит за тобой?» Он оглушительно стукнул по столу. «Хургадов? Калистровский!» «Поэтому остается только один вариант. Вы почему-то думаете, что виноваты в смерти отца. Непонятно, впрочем, как, если вас даже не было рядом в день убийства. Но спешу вас обрадовать. Это есть не что иное, как замаскированное чувство вины за ваше собственное существование. Я знаю, вы хотели покончить с собой в детстве, но у вас ничего не вышло. И вот вы выросли, и теперь ваше подсознание выбрало эту ситуацию с отцом, чтобы переложить на нее часть той боли, которую вы испытываете каждый день, просто потому что так и не поняли, зачем вам жить. Я вас понимаю, это очень страшный вопрос. Он и меня мучает тоже». «Заткнись!» Игорь в ярости толкнул стол, и он ощутимо ткнулся в живот Кири. «Что, раскачалась? Чувствуете боль? Злость? Ну давайте, выходите из своей скорлупы. В капсуле она вам будет сильно мешать». «Да ты маньячка!» Игорь сжал руками голову и бессильно опустился на стул на противоположном конце стола. Он не мог ровным счетом ничего противопоставить Кире, которая вошла во вкус. Она схватила ракетку, а вторую толкнула ему на другой конец стола. Ракетка пролетела по металлической поверхности и уткнулась Соколову в локоть. «Сыграете со мной?» Игорь оторвал глаза от стола, и она увидела в них какой-то дикий блеск, как будто он шел сейчас на эшафот, а она отобрала у него право сказать последнее слово. Кира просто сделала это за него. Она вывернула его наизнанку, озвучив все то, в чем он боялся признаться себе годами. «Ну уже, отключите мозг хоть на минуту. Оставьте только чувства». Она подбросила валан к потолку и начала легонько отбивать его вверх-вниз, вверх-вниз. «Вам же этого хочется. Я вижу». Игорь медленно встал из-за стола, так и не взяв ракетку в руки. «Прежде чем мы разойдемся, и вы сядете в тюрьму, просто объясните, за что?» — глухо спросил он. «Я же исполнил вашу мечту, а вы решили меня уничтожить. Что я вам сделал?» Кира отложила ракетку, подошла к нему на расстоянии, едва допустимой этикетом, склонилась к уху, как будто хотела что-то сказать. На камерах это так и выглядело. А потом обхватила его руку, быстро оттянула резинку своих бирюзовых медицинских штанов и сунула ладонь Соколова себе в трусы. Он непроизвольно охнул. Между ног Киры было так горячо, что Соколов едва сдержался, чтобы не повалить ее на стол и не вы**ть на глазах у охраны и плевать на камеры. «Господи!» — выдохнул Соколов ей в ухо, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит. Кира сжала его руку бедрами чуть сильнее, и он прикрыл глаза от наслаждения. Но уже через секунду она освободила его, быстро отошла и снова села в конце стола. «Вы ничего мне не сделали», — спокойно ответила девушка. «Я просто хочу вам помочь. Вам привет от няни, кстати». Взгляд Соколова блуждал. Он ошалело вытянул руку, которая только что побывала внутри Киры, перед собой, так, как будто в ней была бомба. «Игорь Александрович, я не могу ничего обсуждать, пока рядом ваши дружки с автоматами. Но один на один у нас, кажется, отлично получается договариваться. Ну что, мир?» «Кира», — он слишком громко и выразительно сглотнул. «Это нечестно. Это хак». Мысленно она рассмеялась над тем, как ловко обезвредила его своей выходкой. «Тогда сами будьте честны до конца. Никаких людей с оружием, никакой слежки. Мое слово против вашего, только вы и я. Это и есть доверие. Федор Михайлович просил меня ровно о том же. Довериться ему, причем вслепую. Что, уже забыли? Я тогда сделала первый шаг. Теперь ваша очередь. А я обещаю больше не делать так. Она кивнула на дрожащую руку Соколова, кончики пальцев которой предательски блестели. Идет? Соколов не мог возразить, да и нечего было. Он снова и снова бессильно впивался в нее воронками глаз, но она больше его совсем не боялась. Воронки плавились под лампами, и Кире казалось, что они слегка растекутся ручьями нефти по надтреснутому фарфоровому лицу. «Вы сумасшедшая!» — выдавил Игорь, понимая, что проиграл. «Именно поэтому вам нечего бояться. Для меня не существует никаких ценностей, кроме научных. Я хочу докопаться до истины и осветить ее, так, как вы обычно освещаете своих жертв, как энтомолог, жуков под микроскопом». Игорь нахмурился, и она поспешила погладить его по шерсти. «Я же вижу, вы себе места не находили, думая, что я шпионка, приставленная следить за вами. Простите, что не предупредила о поездке. Но ведь у вас таких шпионов тысячи, самых настоящих и более профессиональных, чем я. Вы же живете среди них каждый день, Игорь Александрович. Они смотрят на вас сквозь...» — кивнула она в угол комнаты. «Эти самые камеры. И мне вас бесконечно жаль». Он не мог ничего возразить, не мог остановить ее, просто смотрел в пол. «Но я хочу, чтобы вы знали, я не одна из них. Там, в Петербурге, я просто хотела понять, что повлияло на вас, как вы росли, в каком месте и когда вам было особенно больно. Мне обязательно нужно это знать, иначе дальше мне будет очень сложно управлять вашим сном, а вам по нему путешествовать. Если же вы доверитесь мне, то я смогу постепенно удалить все воспоминания и чувства, и вы получите ровно то, чего хотели — покой, тишину и уравновешенность. Но для этого мне нужна ваша полная биография. И вам придется разрешить мне ее составить. Не волнуйтесь, мы будем работать через пресс-он, медленно и безопасно. Конечно, это не полноценный серфинг, но мы с вами на него и не замахиваемся. Зато жить и работать параллельно вы точно сможете. Это никак не повлияет на вашу публичную деятельность. Как, кстати, вы себя чувствовали после нашей последней встречи? Тошнота? Головные боли? Бессонница?» Игорь с трудом разлепил пересохшие губы. «Было, но по другим причинам. Сейчас уже все нормально». «Отлично!» — мягко улыбнулась она. Так, как улыбаются все женщины Земли, когда хотят сказать в 10 раз больше, но не словами. «Доверьтесь мне!» Искристые глаза Киры стреляли ему в голову без предупреждения. «Мне страшно!» — орали глаза Соколова, и он от бессилия вцепился в стол, так же, как она в начале встречи. «Просто отпустите все. Я буду рядом». Президент не ответил ни глазами, ни голосом. Он с трудом встал и пошел к выходу. Автоматические двери бесшумно распахнулись и сожрали его тощую фигуру за секунды. Кира посмотрела на стол и довольно улыбнулась. Одну из ракеток Соколов все-таки забрал. Макс 1-1. «Привет. Работа идет. Аррат. И это все? За 3 месяца? Я хочу сменить тебя на кого-то другого». Макс 1-1. «Мышка в клетке. Еще месяцы будут новости. Сейчас есть компромат, а будет в 10, в сотню раз больше». Аррат. «Почему я должен доверять тебе? Какого хера?» Макс 1-1. «Можешь не доверять». Пользователь Макс 1-1 офлайн.